«Кому лишь, — сказал Петр, — что башня из книги пророка Иеремии, которую вы только что цитировали, имеется и в другом варианте стиха из того же пророчества, и звучит он примерно так. «Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом против царей, против князей, против священников земли сей». Иезуит помрачнел. «Ну, — сказал он немного погодя, — если вы чувствуете себя здоровым, господин из Кукани, очевидно, это так и есть, тогда нет смысла здесь задерживаться, а лучше отправиться дальше». Петр опять заподозрил неладное. «Куда именно?» — спросил он. «К папе», — ответил капитан. «Да, именно так», — подтвердил иезуит. «Его святейшество пожелали лицезреть вас и благословить как весьма заслуженного и действующего в высших интересах Святой Церкви человека». Рассказывает капитан Добре. Хозяин трех крепостей, как называл себя начальник тюрьмы, куда был заключен Петр, испанский дворянин Бласко Аббондио де Асведо, предоставил в распоряжение бывшего узника свою ванную комнату в первом этаже крепости, чтобы он привел себя в порядок и приготовился к предстоящей аудиенции у папы. А пока Петр мылся у каменной катки, в которой вода стекала по трубочке, торчащей из стены, капитан Добре, усевшись на голую лавку, где обычно дону Бласко Аббондио делали массаж, со всеми подробностями рассказывал о том, что произошло за 3 дня, прошедшие после ареста Петра. Вернее, что он, капитан Добре, за это время предпринял для спасения своего молодого друга и в чем преуспел, стараясь, конечно, часто безуспешно, потому что из предосторожности вынужден был говорить обиняками. Объяснить, почему его святейшество ни с того ни с сего милостиво обратили свой взор на потерпевшего крушение бедного неудачника, каким был Петр, да к тому же еще похитителя аккредитива. Оказалось, что первым демаршем капитана был визит к банкиру Лодовико Пакионе, которого он намеревался уговорить, предложив ему взятку, оставшийся у него тягелек с окрашенным свинцом, за то, что тот объявит, что произошло недоразумение, ошибка, и признает, что Петр невинен и чист, как цветок лилии. Однако великий банкир, чтоб его лицо покрыли чирьи, когда капитан прибыл в его комфортабельно хвастливый дом, вел долгие переговоры с разными заморскими купцами, потом отправился на какой-то совет, а после него сразу же уехал и вернулся только через 2 часа. Так что капитан Добре был вынужден ждать его почти до самого вечера. Когда же, наконец, банкир его принял, он вовсе не прельстился блестящим предложением капитана и вместо ответа позвал слуг и приказал вывести его из дома. Так капитан потерял первый драгоценный день. Второй день оказался не более успешным. Рано утром он также посетил хозяина трех крепостей, то есть начальника трех обветшалых тюремных крепостей дона Бласко де Асведо, в чьей ванной комнате теперь как раз брился Петр. «И этот спесивый сеньор, ничтожество, чтоб выродилось его потомство до последнего колена, этот третьеразрядный чинуша был как-никак тюремщик Петра. И в то время человек очень нужный. Но он обошелся с капитаном Добре, точно так же, как накануне банкир Лодовико Пакионе. потому что и он устоял перед соблазном получить тигелек с желтоватым блестящим металлом, который капитан предложил ему с условием, что тот незаметно отпустит на свободу,